17 августа депутаты Верховного народного собрания, экскурсирующие по местам революционной и боевой славы в бассейне горы Пекту, поднялись на вершину священной горы Пекту. В тот день они осмотрели стелу с изречением в пике Муту, Канбексанский и Сунусанский тайные лагеря. До этого депутаты Верховного народного собрания посещали Техундань. На месте революционной и боевой славы в Техундане члены экскурсионного похода возложили букеты цветов к бронзовой статуе великого Ким Ир Сена у монумента победы в бою Мусанского района. В дни похода депутаты Верховного народного собрания конкурировали в декламировании поэмы «Гора Пекту» и хоровом пении революционных песен.